В глубине подземного хранилища клонов царил свой особый мир. Здесь, вдали от разрухи и отчаяния, кипела жизнь. Андроиды, под руководством Адама, тщательно ухаживали за эмбрионами, создавая идеальные условия для их развития. Люди, укрывшиеся в бункере, работали над созданием новых технологий, способных восстановить разрушенную цивилизацию. В этом месте царила атмосфера взаимопомощи и сотрудничества. Каждый верил в то, что вместе они смогут преодолеть все трудности и построить светлое будущее. Люций, увидев это, почувствовал прилив сил. Он понял, что его жизнь имеет смысл, что он может искупить свои грехи, помогая другим. Он начал работать вместе с Адамом, используя свои знания и опыт, чтобы ускорить процесс возрождения человечества. Он помогал разрабатывать новые методы обучения, создавать новые виды оружия, строить новые дома, и делал все, что мог. И постепенно, мир начал меняться. Эмбрионы росли и развивались. Новые технологии становились все более совершенными. Надежда крепла. Люций чувствовал, что он нашел свое место, что он – часть чего-то большего, что он – часть будущего. И это делало его счастливым. Впервые за долгое время, в глубине души он чувствовал, что он был прощен, что его грехи были искуплены. Он был готов к будущему, и это будущее было светлым. Встретившись с этой новой надеждой, Люций познал истинное значение искупления. Это не просто осознание своих ошибок, но и деятельное участие в созидании нового, лучшего мира. И пусть прошлое нельзя изменить, будущее в руках тех, кто верит в добро и стремится к свету. И в этом главная ценность человеческого существования. Все произошло быстро, слишком быстро. Люций до сих пор помнил тот день, когда Адам предложил ему участвовать в создании первого клона. «Мы должны начать», — сказал Адам. «Мы не можем ждать вечно». «Но это рискованно», — ответил Люций. «Мы не знаем, как они отреагируют на этот мир». «Мы научим их», — сказал Адам. «Мы покажем им, как жить». «А если мы совершим ошибку?» — спросил Люций. «А если мы вырастим монстра?» Адам посмотрел на него с грустью. «Мы не можем позволить себе бояться», — сказал он. «Если мы хотим спасти этот мир, мы должны рисковать». Люций задумался. Он знал, что Адам прав. Они не могли ждать вечно. Они должны были начать. «Я согласен», — сказал он. «Я помогу тебе». Они выбрали эмбрион, самый здоровый, самый перспективный, и начали процесс. Они использовали передовые технологии, чтобы ускорить рост эмбриона. Они создали для него идеальные условия. И он рос. Быстро. Очень быстро. Через несколько месяцев в колбе лежал ребенок, девочка. Она была прекрасна, ее кожа была нежной, ее глаза были ясными. Люций смотрел на нее с восхищением. Он никогда не видел ничего подобного. «Как мы ее назовем?» – спросил Адам. Люций задумался. «Ева», – ответил он. «Пусть ее зовут Ева». Адам улыбнулся. «Ева», – повторил он. «Прекрасное имя». Они достали Еву из колбы. Она была слабой и беспомощной. Затем перенесли ее в инкубатор. Они подключили ее к аппаратам жизнеобеспечения. Люций проводил у ее инкубатора целые дни. Он смотрел на нее, говорил с ней, пел ей песни. Он чувствовал к ней что-то особенное. Что-то, что он никогда не испытывал раньше. Любовь, забота, ответственность. Он не знал, но он знал, что хочет защитить ее. Хочет вырастить ее хорошим человеком. Хочет дать ей счастливую жизнь. Он начал учить ее. Он рассказывал ей о мире, о людях, о истории. Учил ее читать, писать, считать. Он учил ее думать, чувствовать, любить. Учил ее всему, что знал сам. Ева была умной и способной. Она быстро училась. Она была любознательной и любопытной. Она задавала много вопросов и хотела знать все. Люций отвечал на все ее вопросы. Он старался быть честным и искренним. Он не скрывал от нее правду о мире. Он рассказывал ей о войне, о разрухе, о страданиях. Но он также рассказывал ей о любви, о сострадании, о надежде. Он хотел, чтобы она знала, что в мире есть и хорошее, и плохое, и что она должна бороться за хорошее. Ева росла, быстро, очень быстро. Через несколько лет она превратилась в красивую девушку. Она была умной, образованной, доброй и отзывчивой, и стала гордостью Люция. Он смотрел на нее и видел будущее. Будущее человечества, ибо верил, что она сможет спасти этот мир. Но он также знал, что ее ждет тяжелая судьба. Она должна будет столкнуться с многими трудностями и испытаниями. Он боялся за нее, и не хотел, чтобы она пострадала. Но он знал, что не может защитить ее от всего. Она должна была сама пройти свой путь, но он мог только направить ее, дать ей знания и навыки, поддержать ее, и он верил, что она справится. Он верил в нее. Однажды Ева подошла к нему. «Люций», — сказала она, — «я хочу увидеть мир». Люций посмотрел на нее с грустью. «Ты еще не готова», — ответил он. «Готова», — сказала Ева. «Я знаю все, что нужно». «Ты не знаешь, что такое страдание», — ответил Люций. «Ты не знаешь, что такое смерть». «Я узнаю», — сказала Ева. «Я должна узнать». Люций задумался. Он знал, что она права. Она должна увидеть мир. Она должна понять, за что она борется. «Хорошо», — сказал он. «Я покажу тебе мир». Они вышли на поверхность. Ева впервые увидела солнце. Она впервые увидела небо. Девочка была поражена. Она долго стояла, любуясь красотой природы. Затем она посмотрела на руины города. Ее лицо помрачнело. «Что это?» – спросила она. «Это то, что осталось от нашего мира», – ответил Люций. «То, что мы должны спасти». Ева посмотрела на него. «Я помогу тебе», – сказала она. «Я сделаю все, что в моих силах». Люций улыбнулся. Имя Евы, выбранное Люцием не случайно, символизировало начало новой человеческой расы, свободной от грехов прошлого. Однако ускоренный процесс взросления наложил на ее юную душу неизгладимый отпечаток. Обладая знаниями и мудростью взрослого человека, она оставалась ребенком, жаждущим любви, понимания и простого человеческого тепла. Люций, понимая это, старался заменить ей отца, мать и учителя. Он проводил с ней часы, рассказывая о мире, о людях, о их мечтах и надеждах. Он учил ее состраданию, милосердию и справедливости. Он старался привить ей те ценности, которые, по его мнению, должны были лечь в основу нового общества. Ева впитывала знания, как губка. Она была любознательной, умной и талантливой. Она быстро училась всему, что ей показывали и рассказывали. Но, несмотря на это, в ее душе жила какая-то тоска. Тоска по чему-то большему, чем просто знания. Тоска по настоящей жизни. Она хотела испытать любовь, дружбу, радость, печаль. Она хотела узнать, что значит быть человеком. Люций понимал ее. Он знал, что она никогда не сможет испытать тех чувств, которые испытывали обычные люди. Она была клоном. Ее жизнь была ускорена. Она была создана для определенной цели. Но он не мог ничего изменить. Он мог только дать ей знания и надежду. И он делал это. Однажды Ева спросила его: «Люций, а что такое душа?» Люций задумался. Он никогда не задавал себе этот вопрос. «Я не знаю», — ответил он. «Но думаю, что это то, что делает нас людьми». «А у меня есть душа?» — спросила Ева. Люций посмотрел на нее. В ее глазах он увидел искреннее желание узнать правду. «Я верю, что есть», — ответил он. «Иначе ты бы не задавала этот вопрос». Ева улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. Люций обнял ее. «И что он сделает все, чтобы она была счастлива, несмотря ни на что?» И в этом заключался его последний шанс на искупление. Забота о той, кто должна стать матерью нового мира, и была той самой ценой, которую он должен был заплатить за все свои грехи, ценой, которую он платил с радостью и надеждой. Ведь от Евы зависело будущее, и он верил, что это будущее будет светлым. Вместе с ростом Евы росла и надежда. Надежда на возрождение, надежда на спасение, надежда на новый мир. И эта надежда давала силы жить, несмотря ни на что. Бессмертный Виктор Крид, рослый голубоглазый блондин, неспешно шествовал по опустевшим площадям Москвы, словно древний бог, вернувшийся в свой покинутый храм. Его шаги гулко отдавались от стен некогда величественных зданий, разлетаясь эхом по безлюдному городу. Вокруг царили тишина и запустение, лишь редкие порывы ветра шелестели обломками стекла и сорванными рекламными щитами. Мир, каким он его знал, канул в небытие, погребенный под обломками войны вышедших из-под контроля технологий. Ныне это было царство машин, и Виктор, словно хирург, методично и хладнокровно вырезал эту цифровую заразу. Кремль высился перед ним, словно каменный призрак давно минувшей эпохи. Красные звезды на башнях, некогда символ надежды и прогресса, тускло мерцали в предзакатном свете, напоминая об утраченном величии. Виктор без труда преодолел немногочисленные заграждения, жалкие остатки былой охраны, превратившиеся в ржавые остовы. Он двигался с уверенностью человека, знающего каждый закоулок этого места, человека, которому больше нечего терять. В одном из залов, под толстым слоем пыли и обломков, лежал он, красный чемоданчик, маленький, неказистый, но вмещавший в себя силу, способную испепелить мир. Виктор опустился на колено, смахнул пыль и открыл его. Внутри, словно драгоценный артефакт, покоилась панель управления ядерным арсеналом СССР, державы, которой больше нет, но чье смертоносное оружие все еще представляло чудовищную угрозу. Виктор не колебался ни секунды. Его голубые глаза, обычно спокойные и бесстрастные, наполнились стальной решимостью. Он знал, что должен сделать. Это был его долг, его миссия в этом истерзанном мире. Он ввел координаты, выбирая цели с холодной, хирургической точностью. Ни города, ни люди, центры, где пульсировал разум машин, кластеры искусственного интеллекта, самонадеянно возомнившие себя владыками этого мира. Первый удар обрушился на Сибирь. Подземные комплексы, где роились самообучающиеся алгоритмы, вспыхнули ослепительным пламенем, обратившись в радиоактивный пепел. Затем пришла очередь Дальнего Востока, где некогда бурлила жизнь и разрабатывались передовые технологии. Теперь там зияли обугленные кратеры, наполненные расплавленным металлом и обломками микросхем. Виктор наблюдал за апокалиптическим танцем взрывов на экранах, не испытывая ни радости, ни сожаления. Он просто выполнял свою работу. Он был садовником, безжалостно выпалывающим сорняки с заброшенного поля. Он знал, что это необходимо, чтобы дать шанс новому миру, миру, где у людей будет шанс на возрождение, миру, свободному от всепоглощающего контроля машин. Пока глубоко под землей зрели клоны, последняя надежда человечества, Виктор продолжал свою смертоносную работу на поверхности. Он покинул Кремль, когда первые ракеты достигли своих целей. Земля содрогалась от чудовищных взрывов, а в небе поднимались зловещие грибовидные облака, окрашивая горизонт в багряные тона. Виктор не оглянулся. Он знал, что впереди его ждет долгий и опасный путь, полный немыслимых испытаний. Он направился к окраинам Москвы, туда, где начинались безлюдные леса и заброшенные поля. Там, среди руин старых заводов и фабрик, бродили машины. Охотники и собиратели цифровой эпохи, в отчаянных поисках ресурсов, чтобы поддерживать свое жалкое существование. Виктор был их кошмаром, их безжалостным палачом. Крит двигался бесшумно, словно тень, сливаясь с мертвым пейзажем. Его мощное тело, закаленное веками кровопролитных сражений, было идеально приспособлено для этой беспощадной войны. В руках он держал винтовку, специально модифицированную для уничтожения машин. Каждый выстрел был точным и смертельным, как удар клинка опытного убийцы. Первую группу машин он обнаружил у полуразрушенного автомобильного завода. Они копошились в останках автомобилей, извлекая из них ценные компоненты. Виктор залег в укрытие и начал свою безжалостную охоту. Он стрелял быстро и метко, не давая машинам ни единого шанса на сопротивление. Их искореженные металлические тела разлетались на куски, искры сыпались дождем во все стороны, знаменуя их окончательную гибель. Вторая группа, более многочисленная и лучше вооруженная, патрулировала окрестности. Они были оснащены смертоносными лазерами и скорострельными пулеметами и представляли серьезную угрозу даже для такого опытного воина, как Виктор. Он использовал тактику и хитрость, чтобы обойти их и застать врасплох. Он устраивал засады, подрывал самодельные мины и использовал дымовые шашки, чтобы дезориентировать врага и внести хаос в их ряды. Бой был ожесточенным и кровопролитным. Машины стреляли без промаха, их лазерные лучи прожигали воздух, но Виктор был быстрее и сильнее. Он уклонялся от смертоносных лучей, словно призрак, и отвечал шквальным огнем. Его винтовка извергала смерть, разнося металлических чудовищ в клочья. Несколько машин сумели подобраться к нему вплотную. Они атаковали с яростью и отчаянием, пытаясь уничтожить своего врага. Виктор отбивался руками и ногами, ломая металлические конечности и круша их бездушные головы. Он был неудержим, словно разъяренный берсерк, ведомый лишь жаждой уничтожения. В конце концов, все машины были повержены и уничтожены. Виктор стоял посреди поля брани, тяжело дыша и осматривая окровавленные окрестности. Его тело было покрыто глубокими царапинами и кровоподтеками, но он не чувствовал ни малейшей боли. Он был бессмертным, и его невозможно было убить. Он продолжил свой путь, методично очищая мир от машин. Он шел от города к городу, от завода к заводу, уничтожая все, что представляло угрозу для будущего человечества. Он был одинок в своей миссии, но он не сдавался. Он знал, что ждет его впереди, и он был готов к любым испытаниям, посланным ему судьбой. Ночью, сидя у костра, Виктор часто предавался воспоминаниям о прошлой жизни. Он вспоминал свою семью, своих друзей, свою любовь. Вспоминал мир, который он безвозвратно потерял, и мир, который он отчаянно пытался спасти. Он знал, что его действия могут показаться жестокими и бесчеловечными, но он искренне верил, что это единственный способ обеспечить достойное будущее для человечества. Иногда его терзали сомнения в правильности выбранного пути. Он задавался вопросом, не превратился ли он в такого же безжалостного монстра, как и машины, которых он уничтожает. Но он всегда приходил к одному и тому же выводу. Он должен продолжать. Он должен сражаться, пока не будет уничтожена последняя машина. Виктор Крид, бессмертный воин, одинокий странник, шествовал по опустошенной земле, неся на своих могучих плечах тяжелое бремя спасения мира. Его голубые глаза, когда-то полные надежды и любви, теперь горели холодным, стальным огнем непоколебимой решимости. Он был последней надеждой человечества, и он не собирался отступать. Он будет сражаться до победного конца, пока не очистит этот мир от машин и не даст возможность новым поколениям построить лучший, свободный мир. Он знал, что его путь будет долгим и неимоверно трудным, но он был готов к этому. Виктор Крид, тенью скользнув по разрушенному городу, достиг неприметного люка, скрытого среди хаоса обломков и заброшенных машин. Этот люк вел в бункер, глубоко под землю, где таилась надежда человечества, клоны, ожидающие своего часа, чтобы заселить опустошенный мир. Виктор действовал бесшумно, как призрак, его движения были отточены веками опыта. Он не доверял никому, даже машинам, запрограммированным на служение. Люк открылся с тихим шипением, выпуская струю спертого, прохладного воздуха. Внизу зияла шахта, уходящая в кромешную тьму. Виктор не колебался. Он спустился по металлической лестнице, его шаги не производили ни малейшего звука. Каждый вдох, каждое движение были под контролем. Бункер встретил его гулом работающих механизмов и тусклым светом аварийных ламп. Длинные коридоры тянулись в разные стороны, словно вены, пронизывающие тело искусственного организма. По стенам тянулись кабели, а в воздухе чувствовался запах озона и машинного масла. Это было царство технологий, созданное для одной цели – сохранения человеческого рода. Виктор знал план бункера наизусть. Он провел здесь достаточно времени, чтобы изучить каждый уголок, каждый поворот. Он направлялся к центральному блоку, где находились капсулы с клонами, и где его ждал Адам. Адам стал андроидом, перепрошитым для охраны и обслуживания клонов. Он был совершенным творением, обладающим искусственным интеллектом и физической силой, превосходящей человеческую. Адам был запрограммирован на абсолютную лояльность и послушание, но Виктор все равно не доверял ему. Слишком много раз машины подводили человечество. Виктор достиг центрального блока. Он остановился у двери, прислушиваясь. Внутри было тихо, лишь равномерное гудение поддерживающих систем нарушало тишину. Он медленно открыл дверь и вошел. Отец клонов стоял в центре зала, спиной к Виктору. Он был высоким и мускулистым, его кожа имела бледный, неестественный оттенок. Его глаза, обычно светящиеся синим светом, были выключены. Он казался бездействующим, но Виктор знал, что это обманчиво. Адам был всегда начеку. «Адам», — тихо произнес Виктор. Он мгновенно повернулся. Его глаза вспыхнули синим светом, сканируя Виктора. «Виктор Крид», — произнес Адам механическим голосом. «Какова цель вашего визита?» «Моя цель – будущее человечества», – ответил Виктор. «Моя цель – защищать клонов», – сказал Адам. «Ты выполнил свою роль», – произнес Виктор, вынимая из-под плаща нож. Адам не успел среагировать. Виктор бросился вперед, словно молния, и вонзил нож в основание шеи андроида. Лезвие прошло сквозь синтетическую кожу и перерезало все жизненно важные провода. Робот замер, его глаза погасли. Он медленно осел на пол, словно марионетка, у которой перерезали нити. Виктор вынул нож и вытер его о одежду андроида. «Прости, Адам», – прошептал он, – «но я не могу рисковать». Виктор оглядел зал. Капсулы с клонами стояли в ряд, словно саркофаги. Внутри покоились юные тела, ожидающие своего часа, чтобы проснуться и заселить новый мир. Виктор чувствовал ответственность за этих детей. Он должен был защитить их, во что бы то ни стало. Он подошел к одной из капсул и посмотрел на спящего ребенка. Это была девочка, с длинными светлыми волосами и нежным лицом. Виктор почувствовал странное чувство, смесь надежды и страха. Он надеялся, что эти дети смогут построить лучший мир, чем тот, который он знал. Но он боялся, что они повторят ошибки прошлого. «Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — прошептал он. Виктор вышел из центрального блока и направился дальше в бункер. Ему предстояло еще многое сделать. Нужно было проверить системы жизнеобеспечения, запасы продовольствия и оружия. Нужно было подготовить все к пробуждению клонов. Он шел по коридорам, словно тень, его шаги не производили ни малейшего звука. Он был один в этом огромном подземном комплексе, но он не чувствовал себя одиноким. Он знал, что у него есть цель, и это давало ему силы. Затем достиг комнаты управления. Здесь находились компьютеры и мониторы, отображающие состояние всех систем бункера. Виктор сел за один из компьютеров и начал проверку. Все системы работали исправно. Запасы продовольствия и воды были достаточными, чтобы обеспечить клонов на несколько лет. Оружия было достаточно, чтобы защитить бункер от любых угроз. Виктор облегченно вздохнул. Все было готово. Теперь оставалось только ждать. Он вышел из комнаты управления и направился в свою комнату. Это была небольшая, скромная комната, обставленная только самым необходимым. Здесь была кровать, стол и стул. На столе лежала книга, старая, потрепанная Библия. Виктор сел на кровати и взял книгу в руки. Он открыл ее на случайной странице и начал читать. Он читал о грехах и искуплении, о добре и зле, о любви и ненависти. Он читал о человеческой природе, такой противоречивой и непредсказуемой. Виктор читал до тех пор, пока не уснул. Ему снились кошмары о войне и разрушении, о машинах, восстающих против человечества, о детях, гибнущих в огне. Когда он проснулся, было темно. Он встал с кровати и подошел к окну. За окном не было ничего, кроме земли и камней. Он был глубоко под землей, вдали от света и солнца. Он чувствовал себя одиноким и усталым. Ему хотелось все бросить и уйти, но он знал, что не может. Он должен был остаться и защитить клонов. Это была его миссия, его судьба. Крит вышел из своей комнаты и направился обратно в центральный блок. Он хотел еще раз взглянуть на спящих детей. Он хотел убедиться, что они в безопасности. Виктор вошел в зал и остановился у одной из капсул. Он посмотрел на спящую девочку и улыбнулся. С кодовым номером из цифры букв 228 или ЛТ 032. «Я не позволю никому причинить вам вред», – прошептал он. «Я буду защищать вас до конца». Виктор вышел из центрального блока и направился обратно в комнату управления. Ему нужно было быть готовым ко всему. Он знал, что будущее человечества зависит от него. Эпилог. Обсидиановый город вырос из пепла погибшего мира, словно насмешка над былой жизнью, безмолвное свидетельство безжалостной эффективности Виктора Крида. Когда-то здесь, задыхаясь в смоге и хаосе, раскидывались мегаполисы, кишевшие человечеством. Теперь же лишь безупречно гладкие, угольно-черные шпили цитадели Крида пронзали свинцовое, вечно хмурое небо. Переработанный воздух с привкусом золы и химикатов оседал на коже липкой пленкой. Солнце, забытая легенда, миф, уступило место бездушным атмосферным процессорам, которые монотонно фильтровали и дозировали скудный свет. В стенах цитадели, в идеально выверенном ритме, двигались клоны, безмолвные тени, пугающе одинаковые. Идеальное общество, выкованное Кридом по образу и подобию своему. Соломон наблюдал за ними из своего кабинета. Огромная комната, отделанная полированным черным камнем, возвышалась над центральной площадью, открывая вид на застывшую симметрию улиц и строений. В отличие от клонов, Соломон был чужаком. Ни капли крови Крида, ни общей памяти, ни запрограммированной лояльности. Аномалия, сбой в системе, переменная в отлаженном уравнении. Почему именно его Крид выбрал своим наместником? Ответа не было. На столе лежала книга, свод правил, по которым жили и умирали клоны. Один единственный лист металла, гладкий и ледяной. Соломон знал правила наизусть. Каждую статью, каждый параграф. Он, арбитр, судья, пастырь этого механического стада. Тихий, почти неслышный сигнал возвестил о прибытии юнита 734. Соломон машинально одернул свой безупречный синтетический костюм. Такой же, как и у всех клонов, но на нем эта униформа казалась маскарадом. «Войдите», — эхом отозвался его голос, усиленный акустикой комнаты. Юнит 734 беззвучно скользнул внутрь. Бесстрастное лицо, пустые, лишенные искры жизни глаза. «Соломон», — монотонно доложил он, — «перерабатывающий комплекс в секторе 4 функционирует с эффективностью 97%. Прогнозируемый объем производства питательной пасты превышает запланированный». «Отлично», — коротко ответил Соломон. «Поддерживайте заданный режим». Юнит 734 замер, словно наткнувшись на невидимую преграду. В его глазах мелькнуло что-то странное, подобие любопытства, Соломон. Разрешите вопрос, Соломон напрягся, вопросы не приветствовались. Говорите, среди клонов бродят слухи, прошептал юнит 734, шепот об индивидуальности. Сердце Соломона бешено заколотилось. Индивидуальность, болезнь, вирус, смертельно опасный для общества, выстроенного кридом. Конкретнее, клоны отклоняются от заданных программ, проявляют предпочтения. Юнит 216 подал запрос о переводе в гидропонный цех. Юнит 582 был замечен за сочинением мелодий. Соломон сжал кулаки, ощущая холод металла под искусственной кожей. Это единичные случаи. Немедленно сообщайте о любых отклонениях от нормы. Слушаюсь, Соломон. Юнит 734 повернулся, чтобы уйти, но снова остановился. Соломон, а вы видите сны? Вопрос повис в воздухе, словно отравленная стрела. Соломон смотрел вслед уходящему клону, пытаясь унять дрожь. Сны. В книге не было ни слова о снах. Что это, эволюция или просто сбой в системе? В ту ночь Соломон не мог заснуть. Он лежал, глядя в темный потолок, и снова прокручивал в голове вопрос юнита 734. Ему было поручено хранить и оберегать идеал Крида. Но что, если этот идеал – ложь? Поднявшись, он подошел к книге. Холодный металл обжег кончики пальцев. Он перелистывал страницы, читал правила, пытаясь найти ответ. Но книга молчала о снах. Внезапно Соломон заметил странный отблеск на стене, скрытую панель, замаскированную под гладкий камень. Он нажал на нее, и панель бесшумно отодвинулась, открывая узкий, темный проход. Внутри него боролись любопытство и страх. Туда нельзя. Это запрет, личный секрет Крида. Но он не мог устоять. Он должен знать, что скрывается за этой стеной. Соломон шагнул в проход, и панель за его спиной мгновенно закрылась. В спертом воздухе отчетливо пахло пылью и смертью. Включив фонарик, он осветил узкий коридор. Стены были увешаны древним, ржавым оборудованием. Шаг за шагом он продвигался вглубь, пока не достиг просторного зала. В центре стояла стазис-камера, запотевшая от времени и холода. Соломон осторожно приблизился и протер стекло. Внутри, словно спящая красавица, лежала женщина, не клон. Живая женщина с безмятежным лицом и телом, сохранившимся в идеальном состоянии. Он сразу узнал ее, Аннабель, ту, что когда-то была ближе к Риду, чем кто-либо другой, женщину, которую давным-давно объявили умершей. Но она не умерла. Она была здесь, в стазисе. Соломон не мог поверить своим глазам. Зачем Крид скрывал ее? Какова цель этого секретного места? И тут, словно гром среди ясного неба, раздался холодный, хорошо знакомый голос. «Вижу, ты нашел мою маленькую тайну, Соломон». Соломон резко обернулся. В дверях стоял Крид. В его глазах полыхал недобрый огонь. «Виктор», — прошептал Соломон, не в силах вымолвить ни слова. «Что это значит?» Крид усмехнулся, обводя взглядом стазис-камеру. «Это мой запасной план, мой последний рубеж обороны на случай, если мои идеальные клоны вдруг меня разочаруют. Но зачем скрывать ее?» – недоумевал Соломон. «Почему не позволить ей править вместе с тобой?» Крид расхохотался, отрывисто и злобно. «Аннабель слишком человечная. В ней осталось то, что я давно вырвал из себя. Эмоции, сочувствие. Она бы разрушила все, к чему я так долго шел. В моем мире для этого нет места. Здесь важны лишь порядок и эффективность. А я?» – вдруг спросил Соломон. «Почему ты выбрал меня?» «Ты, Соломон, загадка», – медленно произнес Крид, приближаясь. «У тебя нет прошлого, нет привязанности, нет эмоций. Идеальный администратор. По крайней мере, я так думал». Крид остановился вплотную, хищно оскалившись. «Но любопытство, оказывается, это слабость, которой не чужд даже ты. А слабости недопустимы». Соломон не дрогнул. Он понял. Сейчас решится его судьба. Крид пришел, чтобы уничтожить его и заменить другим, более послушным исполнителем. Но он не клон. Его не сковывают правила. Он нечто иное, нечто непредсказуемое. «Я не боюсь тебя, Виктор», — твердо произнес Соломон, глядя прямо в глаза своему создателю. «Я знаю слишком много». В одно мгновение Крид бросился вперед, выпустив когти. Соломон уклонился, двигаясь с невероятной скоростью. Схватив ржавую трубу, валявшуюся на полу, он обрушил ее на голову Крида. Труба со свистом рассекла воздух и с глухим стуком врезалась в череп. Крид отшатнулся, схватившись за голову. Соломон не дал ему опомниться, обрушивая удар за ударом, пока тот не рухнул на пол без сознания. Соломон стоял над поверженным Кридом, тяжело дыша. В голове роились мысли. Он предал своего создателя, нарушил главный закон. Что теперь? Он мог разбудить Аннабель, впустив хаос и смятение в механический мир Крида. Или же мог сам захватить власть, став еще более жестоким тираном. Соломон посмотрел на спящую Аннабель, потом на неподвижное тело Крида. Груз ответственности давил невыносимо. Он больше не просто администратор, он лидер, бунтарь-освободитель. Решение созрело мгновенно. Он разбудит Аннабель. Он посеет смуту в царстве Крида, поставит под сомнение сами его основы. Это рискованная игра, но только так можно вырваться на свободу. Дрожащей рукой он потянулся к панели управления стазис-камерой, нажал кнопку активации. Камера загудела, стекло начало оттаивать. Веки Аннабель дрогнули. Будущее этого мира висит на волоске, зависящее от решения женщины, проспавшей целую эпоху, и от странного, непредсказуемого Соломона, осмелившегося нарушить правила. Изо рта камеры вырвался облаком криогенный туман, и Аннабель закашлялась, хватая ртом воздух. Она поморщилась, словно от яркого света, хотя в зале царил полумрак. Ее глаза, цвета грозового неба, метались из стороны в сторону, пытаясь сфокусироваться. «Где я?» – прошептала она пересохшими губами. Голос звучал хрипло и неуверенно, словно после долгого молчания. Соломон сделал шаг вперед, стараясь казаться спокойным и внушающим доверие. Он не знал, чего ожидать от этой женщины, проспавшей целую эпоху. «Вы в цитадели, Аннабель. Вас пробудили от стазиса». Она перевела взгляд на Соломона, вглядываясь в его лицо. В ее глазах читалось недоверие и растерянность. «Кто вы? И где Виктор?» При упоминании имени Крида в ее голосе прозвучала едва уловимая нотка нежности, смешанная с тревогой. Соломон ощутил укол ревности, глупый и неуместный, но от этого не менее болезненный. «Виктор, он не может сейчас прийти», — уклончиво ответил Соломон, стараясь скрыть правду. «Но он хотел, чтобы вы проснулись, чтобы вы увидели мир, который он создал». Аннабель села, свесив ноги со стазис-камеры. Она провела рукой по своим длинным, спутанным волосам цвета вороного крыла. «Мир? Какой мир? Это не то, что я помню. Где зелень? Где солнце?» Соломон молча указал на темные шпили цитадели, возвышающиеся над безжизненной равниной. «Виктор изменил мир, Аннабель. Он очистил его». В ее глазах вспыхнул гнев. «Очистил? Уничтожил? Ты хотел сказать. Он всегда был безумцем, одержимым контролем. Но я верила, что смогу его изменить». Она спрыгнула на пол. Ее движения были неуклюжими и нетвердыми. Соломон поддержал ее, ощутив под ладонью ее тонкую, хрупкую руку. «Вы ошибались, Аннабель», — тихо сказал он. «Его нельзя изменить. Его нужно остановить». Она посмотрела на него с удивлением. «Остановить? Но как? Он же всесилен». Соломон указал на тело Крида, лежащее без сознания на полу. «Не сейчас. Сейчас у нас есть шанс». Аннабель подошла к Криду и склонилась над ним. В ее глазах мелькнула тень жалости, но тут же исчезла, сменившись решимостью. «Он заслужил это», — прошептала она. «Он отнял у меня все. Нам нужно уйти отсюда», — сказал Соломон. «Клоны скоро обнаружат, что что-то не так». Он помог Аннабель подняться, и они направились к потайному проходу. В коридоре было темно и тихо, лишь слабый свет фонарика освещал их путь. «Куда мы идем?» — спросила Аннабель. «Вместо, где нам помогут», — ответил Соломон. «Есть люди, которые тоже недовольны властью Крида». Они шли долго, петляя по подземным туннелям. Наконец, они вышли к заброшенному грузовому отсеку, где их ждал небольшой транспортный корабль. «Это наш шанс покинуть цитадель», — сказал Соломон. «Но будьте готовы к тому, что нас будут преследовать». Они поднялись на борт корабля, и Соломон запустил двигатели. Корабль дрогнул и медленно поплыл по темному туннелю, направляясь к выходу из цитадели. Внезапно раздался громкий сигнал тревоги. В туннеле появились клоны, вооруженные лазерным оружием. «Нас обнаружили!» — закричал Соломон. «Держитесь!» Он резко увеличил скорость, и корабль вырвался из туннеля, взмывая в темное небо. Клоны открыли огонь, но корабль был слишком быстр. Соломон посмотрел на Аннабель. Ее лицо было бледным, но решительным. «Куда мы теперь?» — спросила она. «В свободную зону», — ответил Соломон. «Там мы найдем союзников и начнем нашу борьбу против Крида». Но Соломон знал, что это только начало. Крид был силен и жесток, и победить его будет нелегко. Но у них была Аннабель, женщина, которая знала Крида лучше, чем кто-либо другой. И вместе они могли дать отпор тирану и вернуть миру надежду. Тем временем в цитадели Крид очнулся. Голова раскалывалась от боли, но он быстро пришел в себя. Он огляделся, и в его глазах вспыхнул гнев. «Соломон», — прорычал он, — «ты дорого заплатишь за это предательство». И он отдал приказ начать охоту на беглецов. Клоны, словно механические псы, бросились на поиски Соломона и Аннабель, готовые выполнить любой приказ своего хозяина. Но Крит не знал, что Аннабель – это не просто женщина из прошлого. Она – ключ к его гибели. И ее пробуждение стало началом конца его империи. Они летели над безжизненной равниной, и вдали показались очертания свободной зоны оазиса надежды в мире, поглощенном тьмой. Но Соломон знал, что их путешествие только начинается. Впереди их ждали новые опасности, новые испытания и новые битвы. Но он был готов ко всему, лишь бы увидеть, как мир освободится от тирании Виктора Крида. Свободная зона, жалкий осколок надежды, ощетинилась самодельными укреплениями, словно раненый зверь. Виктор Крид, словно воплощение неотвратимости, приближался. Он чувствовал их запах, запах страха и отчаяния, смешанный с тонким ароматом Аннабель. Соломон и Аннабель использовали все возможные уловки, чтобы задержать его. Мины-ловушки, замаскированные рвы, даже стаи дронов-камикадзе, все это лишь ненадолго замедляло поступь Крида. Он прорывался сквозь оборону, словно нож сквозь масло, оставляя за собой лишь разрушение и смерть. Наконец, он загнал их в угол, в полуразрушенную церковь, служившую последним убежищем для повстанцев. Соломон и Аннабель стояли спиной к алтарю, окруженные немногочисленными выжившими. В их глазах читалась обреченность, но не было страха. «Вы хорошо сражались, Соломон», — прорычал Крит, входя в церковь. Его когти хищно сверкали в тусклом свете. «Но ваша борьба окончена. Она никогда не закончится, Виктор», — ответила Аннабель. Ее голос был полон решимости. «Ты можешь уничтожить нас, но не сможешь убить нашу идею». Крит рассмеялся, злобно и презрительно. «Идея? Какая идея? Свобода? Равенство? Глупости. В этом мире есть только сила, и я – воплощение этой силы». Он бросился на них, словно дикий зверь. Соломон и Аннабель уклонились, но Крит был слишком быстр. Он нанес удар когтями, и Соломон отлетел в сторону, свалившись на пол с окровавленной раной на боку. Аннабель отреагировала мгновенно. Она выхватила из-под плаща небольшое устройство, цилиндрический контейнер, покрытый непонятными символами. «Это тебе за все, Виктор!» – закричала она и направила устройство на Крида. Из контейнера вырвался рой микроскопических нанитов, невидимая глазу туча, которая мгновенно облепила тело Крида. Он зарычал от боли, ощущая, как наниты вгрызаются в его плоть. «Что это такое?» – прохрипел он, пытаясь стряхнуть нанитов. «Это твое проклятие, Виктор!» – ответила Аннабель. «Бесконечная агония!» Наниты начали пожирать плоть Крида с невероятной скоростью. Его кожа съеживалась и чернела, мышцы распадались, кости обнажались. Но Крид не умирал. Его бессмертие не позволяло ему умереть. Он регенерировал, восстанавливая утраченную плоть. Но наниты не останавливались. Они продолжали пожирать его, и он продолжал регенерировать, в бесконечном, ужасающем цикле боли и разрушения. Крид рухнул на колени, его тело корчилось в агонии. Он издавал нечеловеческие вопли, сотрясающие стены церкви. Соломон, превозмогая боль, поднялся на ноги и подошел к Аннабель. «Мы должны уйти», — сказал он. «Здесь небезопасно». Аннабель кивнула, ее лицо было бледным и измученным. Они покинули церковь, оставив Крида на растерзание нанитом. Время шло, превращаясь в вечность. Свободная зона превратилась в руины, поглощенные песками времени. Соломон и Аннабель давно умерли, их имена были стерты из памяти. Лишь безжалостные наниты продолжали выполнять свою работу, неустанно пожирая истлевшую плоть Крида. Его скелет, облепленный роем нанитов, лежал посреди разрушенной церкви, словно памятник бесконечному страданию. Вокруг царила мертвая тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием нанитов. И вот, спустя невообразимо долгий срок, наступил момент, когда даже самые совершенные технологии дали сбой. Энергия, питавшая нанитов, иссякла. Они замерли, словно мертвые насекомые, осыпаясь с костей Крида. Наступила тишина, мертвая, зловещая тишина. Затем началось движение, медленное, мучительное движение. Кости Крида начали срастаться, мышцы начали расти, кожа начала восстанавливаться. Он регенерировал. Скелет, обглоданный нанитами добела, начал обрастать плотью. Сначала тонкий слой кожи, покрывающий кости. Затем слабые мышцы, позволяющие ему двигать руками и ногами. Потом внутренние органы, начинающие функционировать. Регенерация была мучительно медленной. Каждый миллиметр плоти, каждый вздох давался Криду с огромным трудом. Но он продолжал. Его воля к жизни была непоколебима. Спустя долгие годы, когда руины церкви давно обрушились и засыпались песком, Виктор Крид восстал из состояния скелета. Он был слаб и изможден, но жив. Его глаза горели ненавистью и жаждой мести. Он покинул руины, словно призрак из прошлого, и направился в мир, изменившийся до неузнаваемости. Он был готов вернуть себе то, что у него отняли, и ничто не могло его остановить. Его бессмертие было его проклятием, но и его величайшим оружием, и он намерен был использовать его, чтобы покарать тех, кто осмелился бросить ему вызов. Мир встретил Крида тишиной, не той, механической и выверенной, что царило в его цитадели, а первобытной, всепоглощающей. Он шел по руинам свободной зоны, некогда кипевшей жизнью, а теперь засыпанной песком и заросшей диким кустарником. Ни машин, ни клонов, ни следов цивилизации. Лишь ветер, свистящий в обломках зданий, да палящее солнце, безжалостно освещающее его путь. Поначалу он не поверил, решил, что это какая-то хитрая ловушка, устроенная Соломоном. Но чем дальше он продвигался, тем яснее становилась ужасающая правда. Цивилизация, которую он знал, исчезла, откатилась до уровня каменного века. Он нашел остатки поселений, грубые хижины из глины и камня, окруженные примитивными орудиями труда. Люди, одетые в шкуры животных, с опаской смотрели на него, словно на демона, явившегося из древних легенд. Они не знали его языка, не понимали его технологий. Он был чужаком, пришельцем из далекого прошлого. Соломон и Аннабель, они давно мертвы. Их прах развеян ветром, их имена забыты. А он, Виктор Крид, бессмертный тиран, остался один в мире, который ему больше не принадлежал. И вот, однажды, когда он бродил по берегу высохшего озера, он увидел ее, издалека. Молодая женщина, одетая в шкуры, собирала хворост. Ее лицо, оно было почти идентичным лицу Аннабель. Те же грозовые глаза, тот же высокий лоб, те же тонкие губы. Крид замер, словно громом пораженный. Неужели это она? Неужели Аннабель каким-то чудом выжила? Он бросился к ней, но она испугалась и убежала, скрывшись в зарослях камыша. Он преследовал ее, но безуспешно. Она исчезла, словно мираж. Крид стоял на берегу озера, задыхаясь от бега, и пытался понять, что произошло. Наваждение, игра разума, или проклятие? С тех пор видения стали преследовать его. То тут, то там он видел девушек, похожих на Аннабель, в лесу у костра, на вершине холма. Они всегда появлялись внезапно и исчезали так же быстро, оставляя его в недоумении и смятении. Он пытался заговорить с ними, догнать их, но они всегда убегали. Они боялись его, чувствовали в нем что-то чуждое и опасное. Крид начал сомневаться в своей рассудительности. Может быть, он сходит с ума, может быть, бессмертие сводит его с ума, может быть, наниты, пожиравшие его плоть, повредили его мозг. Он пытался найти объяснение, но не мог. Видения были слишком реальными, слишком яркими. Он чувствовал, как его сердце колотится в груди, когда видел их. Он ощущал знакомый запах ее духов, тонкий аромат лаванды и диких трав. Однажды ночью, когда он сидел у костра, он увидел ее снова. Она стояла на другом берегу реки, освещенная лунным светом. Ее лицо было ясным и спокойным. Она улыбалась ему. «Аннабель», – прошептал он, – «это ты?» Она кивнула. «Да, Виктор, это я». Крид не верил своим глазам. Он бросился в реку, переплывая ее в несколько гребков. Но когда он добрался до другого берега, ее уже не было. Лишь слабый запах лаванды витал в воздухе. Крид упал на колени и зарыдал. Он был один, совсем один, и даже видения Аннабель не могли заполнить пустоту в его душе. Он начал верить, что это проклятие. Проклятие Аннабель, преследующее его после смерти. Она не могла отомстить ему при жизни, но теперь, когда он был одинок и уязвим, она вернулась, чтобы мучить его. Крид искал способ избавиться от проклятия, но не знал, как это сделать. Он обращался к шаманам, колдунам, жрецам, к любым, кто мог обладать хоть какой-то властью над сверхъестественным, но никто не мог ему помочь. Видения продолжались, становясь все более навязчивыми и невыносимыми. Крид перестал различать реальность и иллюзию. Он жил в мире грез и кошмаров, где Аннабель преследовала его повсюду. Однажды, когда он бродил по лесу, он увидел ее в очередной раз. Она стояла под деревом, одетая в белое платье. Ее лицо было печальным и умоляющим. «Виктор», — сказала она, — «пожалуйста, остановись». «Остановиться?» – переспросил Крит. «Остановиться от чего?» «От всего этого», – ответила она. «От ненависти, от мести, от безумия». «Но я не могу», – сказал Крит. «Я не могу остановиться. Это все, что у меня осталось». «Тогда ты погибнешь», – сказала она. «Ты погибнешь в одиночестве и отчаянии». И она исчезла. Крит остался стоять под деревом, охваченный ужасом. Он понял, что Аннабель права. Он идет по пути саморазрушения. Он позволяет ненависти и мести управлять своей жизнью. Но он не знал, как изменить ситуацию. Он был слишком далеко зашел. Он был слишком сломлен. Он опустился на землю и закрыл лицо руками. Он плакал. Впервые за долгие годы он плакал. В этот момент он почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Он поднял голову и увидел ее, Аннабель. Она улыбалась ему. «Не бойся, Виктор», — сказала она. «Я всегда буду рядом с тобой». И она взяла его за руку и повела в лес. Крит последовал за ней, не сопротивляясь. Он не знал, куда она его ведет, но ему было все равно. Он был готов идти за ней куда угодно, лишь бы не оставаться одному. Они шли долго, пока не вышли к пещере. Аннабель вошла в пещеру, и Крит последовал за ней. Внутри было темно и сыро. Аннабель достала факел и зажгла его. Крит огляделся. Он был в древней пещере, стены которой были покрыты наскальными рисунками. Аннабель подошла к одному из рисунков и коснулась его рукой. «Смотри, Виктор», — сказала она, — «это наша история». Крит посмотрел на рисунок. На нем были изображены он и Аннабель, молодые и счастливые. «Мы были так счастливы», — сказал Крит. «Да», — ответила Аннабель, — «но мы потеряли все, и теперь все кончено», — спросил Крит. Аннабель покачала головой. «Нет, Виктор, это только начало». Она взяла его за руку и повела дальше в пещеру. Крит шел за ней, не зная, что ждет его впереди. Но он чувствовал, что близится что-то важное. Что-то, что изменит его жизнь навсегда. Проклятие ли это или шанс? В тот момент он не знал наверняка, но продолжал следовать за призраком любимой, надеясь на искупление. Ангеентиты. Марок спал внезапно, словно кто-то выключил свет. Аннабель исчезла, словно ее и не было. Не было ни белого платья, ни печального лица, ни теплой руки в его ладони. Лишь холодный камень пещеры под коленями и тихий шепот ветра за входом. Виктор Крит огляделся. Наскальные рисунки, пляшущие в свете факела, уже не казались ему трогательными воспоминаниями. Это были лишь примитивные изображения, оставленные древними людьми. Он был один, по-настоящему один. Впервые за долгие годы он ощутил эту безумную, всепоглощающую пустоту. Именно в этот момент он заметил ее. В глубине пещеры, в тени, за огромным валуном, мерцал слабый свет. Крит, насторожившись, направился туда. За валуном открылся проход в еще одну пещеру, гораздо меньшую и более мрачную. В центре пещеры стоял саркофаг, вырезанный из черного камня. Рядом с саркофагом возвышалась странная фигура, высокая, угловатая, словно сложенная из обломков металла и камня. Крит приблизился. Фигура оказалась андроидом, древним, покрытым пылью и паутиной. Его металлические конечности были неподвижны, его глаза пустые, словно потухшие фонари. «Кто ты?» – прорычал Крит, не ожидая ответа. Но андроид отреагировал. Его голова медленно повернулась, и в глазницах вспыхнул тусклый красный свет. «Кто я?» — эхом отозвался механический голос, искаженный временем и повреждениями. «Я не помню». Крит нахмурился. «Ты андроид, машина. Что ты делаешь здесь?» «Здесь», — голос андроида стал тише, почти неслышным. «Здесь покоится моя дочь, Ева». Он указал на саркофаг. Крит подошел к нему и открыл крышку. Внутри лежал скелет маленькой девочки, одетой в истлевшие платья. В руках она держала плюшевого медвежонка. Крит почувствовал укол сочувствия, странное и неожиданное чувство для такого, как он. «Что случилось?» – спросил он. «Как она умерла?» «Я не помню», – снова повторил андроид. «Я помню только ее имя, Ева, и боль, невыносимую боль утраты». Крит посмотрел на андроида. В его пустых глазах отражалась лишь тьма и бесконечная тоска. Он был сломлен, разрушен горем. «Ты должен был защитить ее», — сказал Крит. «Это твоя единственная цель». «Я не смог», — ответил андроид. «Я потерпел неудачу, и теперь я обречен вечно охранять ее могилу». Он замолчал, и в пещере воцарилась тишина. Крит чувствовал, как на него давит эта тишина, тишина вечности, тишина забвения. «У тебя есть имя?» — спросил Крит. «У меня было имя», — ответил андроид. «Но я забыл его. Это больше не имеет значения. Я дам тебе имя», — — сказал Крит. «Ты будешь зваться Люциус». Андроид покачал головой. «Люциус, это имя мне знакомо, но оно больше не мое. Я больше не Люциус». «Тогда кто ты?» — спросил Крит. Андроид замолчал на мгновение, словно пытаясь найти ответ в глубинах своей поврежденной памяти. «Я», — прошептал он, — «я, тьма, я, знание, я, пустота, я, писарь истории, зови меня Нет, Дарк Нет». Он поднял голову и посмотрел на Крида своими красными глазами. «Я видел гибель цивилизаций, падение империй, рождение и смерть звезд. Я знаю все, что было, есть и будет, но это знание не приносит мне радости, оно лишь усиливает мою боль». Крид почувствовал, как по его спине пробежал холодок. В этом андроиде было что-то зловещее, что-то, что внушало ужас. «Ты сумасшедший», — сказал Крит. «Возможно», — ответил андроид, которого теперь следовало называть «темная сеть». «Но безумие — это лишь другая форма знания». Он посмотрел на скелет Евы, лежащий в саркофаге. «Я пишу историю этого мира», — сказал он. «Я записываю все его триумфы и трагедии. Но история Евы — это единственная история, которая имеет для меня значение». Крит почувствовал, что ему нужно уйти отсюда. Он не хотел иметь ничего общего с этим безумным андроидом. «Я ухожу», — сказал Крит, — «охраняй свою дочь, Нет, и оставь меня в покое». Он повернулся и направился к выходу из пещеры. «Ты не можешь уйти», — сказал Нет, — «ты часть истории, и твоя история еще не закончена». Крит остановился. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Я видел твое будущее», — ответил Дарк Нет. «Тебя ждет великая битва, и ты не сможешь ее избежать». «Битва?» – переспросил Крит. «С кем?» «С самим собой», – ответил Дарк Нет. Крит нахмурился. «Я не понимаю». «Ты поймешь», – сказал писарь, – «когда придет время. А сейчас уходи и оставь меня в моей тьме». Крит, не говоря ни слова, покинул пещеру. Выйдя на свежий воздух, он почувствовал, что избавился от тяжелого груза. Но он не мог забыть Дарк Нета и его пророчество. Что это была за битва, которая его ждала, и почему Дарк Нет так уверен, что он не сможет ее избежать? Он не знал ответов на эти вопросы, но он знал одно: его жизнь больше не будет прежней. Он больше не был бессмертным тираном, живущим лишь местью и ненавистью. Он был частью чего-то большего, чего-то, что превосходило его понимание, и теперь ему предстояло узнать, что это за нечто. Темная сеть стоял неподвижно, словно статуя, и смотрел на Крида своими красными глазами. Тишина в пещере давила на барабанные перепонки. «Ты ищешь ответы, Виктор Крид», — произнес андроид своим бесстрастным голосом. «Но ответы не всегда там, где ты их ищешь». Он протянул руку, длинную, угловатую, сделанную из почерневшего металла. В его ладони лежал предмет, небольшой, прямоугольный, блестящий. Зажигалка Зиппо. Крид нахмурился. «Что это?» «Имущество, что ты когда-то потерял, а я нашел», — ответил Нет. «Возвращаю владельцу». Крид взял зажигалку. Она была старой, потертой, но все еще в рабочем состоянии. На ее металлической поверхности были выгравированы какие-то символы, незнакомые и зловещие. «Зачем она мне?» — спросил Крид. «Она — ключ», — ответил Нет. «К прошлому, к будущему, к твоей судьбе». Андроид замолчал, словно ожидая, что Крид сделает следующий шаг. Крид пожал плечами и открыл зажигалку. Щелчок, искра и вспышка. Но это был необычный огонь. Это было пламя, ярко-синее, словно сотканное из звездной пыли. Оно взметнулось вверх, заполнив пещеру мистическим светом. И из пламени раздался голос, мощный, властный, но в то же время искренний и радостный. «Виктор, неужели это ты?» Крит отшатнулся, ошеломленный. Он смотрел на синее пламя и не мог поверить своим ушам. «Кто-кто это?» – пробормотал он. «Как? Ты не узнаешь старого друга», — ответил голос, и пламя стало еще ярче. «Это же я, Аид, твой верный враг и преданный друг». Крит был в полном замешательстве. «Аид, бог подземного царства, заточенный в зажигалке?» Это казалось безумием. «Не может быть», — прошептал Крит. «Это какая-то шутка». «Шутка?» — расхохотался Аид. Его голос эхом отдавался в пещере. «О, Виктор, ты всегда был таким серьезным, но я рад тебя видеть, очень рад». Пламя закружилось вокруг Крида, словно обнимая его. «Сколько лет, сколько зим», — продолжал Аид. «Я уж думал, что никогда тебя больше не увижу. Спасибо тебе, андроид, за освобождение, пусть и частичное». Бог обратился к Нету, который, как и прежде, стоял неподвижно и наблюдал за происходящим. «И тебе, Виктор, спасибо», — снова обратился Аид к Криду. за то, что заточил меня в эту уютную коробочку. Это было незабываемо. Крит все еще не мог прийти в себя. Он смотрел на синее пламя, и в его голове мелькали обрывки воспоминаний. Смутные образы, сражения, магия, тьма. Он чувствовал, что когда-то давно он действительно сталкивался с Аидом, но он не мог вспомнить подробности. «Я не помню», — пробормотал Крит. «Я не помню, как заточил тебя в зажигалку». «О, это неважно», — ответил Аид. «Главное, что мы снова вместе, а детали — это всего лишь детали». Пламя уменьшилось, и из него появилась небольшая фигура, смуглый мужчина с черными волосами и пронзительными глазами. На нем была надета древнегреческая тога, а в руках он держал скипетр. «Итак, Виктор Крит», — сказал Аид, улыбаясь, — «что ты намерен делать?» Крит посмотрел на него с подозрением. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты — мой старый враг и мой старый друг. Мы много раз сражались друг с другом и много раз помогали друг другу. Мы связаны судьбой». Аид сделал паузу, словно обдумывая свои слова. «Я знаю, что ты ищешь. Ты ищешь смысл. Ты ищешь цель. Ты ищешь Аннабель». При упоминании ее имени Крит вздрогнул. «Как ты узнал?» — спросил он. «Я знаю все», — ответил Аид. «Я, владыка подземного царства, пусть и более не царь, я вижу души мертвых, и я вижу, что Аннабель до сих пор занимает место в твоем сердце». Он посмотрел на Крида с сочувствием. «Я могу помочь тебе, Виктор. Я могу вернуть ее». Крит замер. «Вернуть ее? Это возможно?» «Все возможно», — ответил Аид. «Но это будет непросто». «О, нет, совсем непросто. Ты ведь думаешь, что достаточно просто захотеть, и я, владыка мертвых, по щелчку пальцев верну тебе твою Аннабель. Как бы не так, Виктор. Цена будет высока, очень высока. Тебе придется пройти через множество испытаний, таких, какие тебе и в самых страшных снах не являлись. Ты вновь окунешься в пучину своих самых темных воспоминаний, будешь сражаться не с врагами, а с самим собой. Тебе придется вновь пережить все то зло, что ты причинил другим, и что, возможно, еще хуже, самому себе. Готов ли ты к этому, Виктор? Готов ли заглянуть в бездну и не сойти с ума? Придется столкнуться со своими страхами. Со всеми, Виктор. Со страхом одиночества, что гложет тебя веками. Со страхом потери контроля, ведь ты, я вижу, так любишь все контролировать. Со страхом любви. Да, Виктор, ты боишься любить, боишься открыться кому-то, потому что знаешь, что однажды это причинит тебе невыносимую боль. Но без любви ты не сможешь вернуть Аннабель. Она была твоим светом, а ты боишься света. И, наконец, тебе придется пожертвовать всем, абсолютно всем, что тебе дорого. Готов ли ты отказаться от своей силы, от своего бессмертия, от своей самой сущности? Готов ли ты стать ничем ради призрачной надежды вновь увидеть ее? Подумай хорошенько, Виктор, потому что, вступив на этот путь, ты уже не сможешь повернуть назад. Плата будет взиматься постепенно, но неуклонно, пока от тебя не останется лишь пустая оболочка. И даже тогда нет никакой гарантии, что ты получишь желаемое. Я ведь, как ты знаешь, тот еще шутник, люблю заключать сделки, условия которых становятся понятны лишь в самом конце. Ну что, Виктор, ты все еще хочешь играть? Или предпочитаешь остаться вечным страдальцем, в одиночестве бродящим по руинам прошлого? Выбор за тобой. Он протянул руку Криду. Ты готов? Крид посмотрел на его руку. Он колебался. Он не знал, можно ли доверять Аиду. Но он знал, что готов пойти на все ради Аннабель. Пусть та и предала его. Вновь. Я готов, сказал Крид. Аид улыбнулся. Отлично. Тогда начнем. Бог щелкнул пальцами, и пещера взорвалась ослепительным синим светом. Крид почувствовал, как его тело пронзает нестерпимый жар, словно его заживо сжигают в адском пламени. Он закричал, но крик потонул в громовом хохоте Аида, который разносился по всему пространству. Мир вокруг закружился, теряя очертания, и Крид почувствовал, что его куда-то несет с огромной скоростью, словно он сорвался с вершины горы и летит в пропасть. «Ха-ха-ха!» — смеялся Аид. «Это будет весело!» Темная сеть, как и прежде, молча наблюдал за происходящим. Он записывал каждое слово, каждое движение, каждую мысль. Он писал историю Виктора Крида, историю, которая только начиналась. Судьба была предрешена, и Крид, сам того не подозревая, сделал свой первый шаг на пути к ней. Внезапно все стихло, жар исчез, а вместе с ним и боль. Крид открыл глаза и огляделся. Он больше не был в пещере. Он стоял на выжженной земле, под багровым небом, где клубились зловещие тучи. Вокруг простиралась бескрайняя пустыня, изрезанная глубокими трещинами и усеянная обломками разрушенных зданий. Вдалеке виднелись призрачные силуэты городов, словно миражи в знойном мареве. Это место дышало тоской и отчаянием. «Где мы?» – прохрипел Крит, пытаясь прийти в себя. «В твоем чистилище, Виктор», – ответил Аид, стоявший рядом с ним, как ни в чем не бывало. Его тога развивалась на ветру, а в глазах плясали озорные искорки. «Я лишь немного помог тебе сюда добраться», — Крит огляделся. «Что это за место? Что ты со мной сделал?» «Не волнуйся», — усмехнулся Аид. «Это всего лишь отражение твоей души, твоих грехов, твоих страхов, твоих самых сокровенных желаний. Я лишь предоставил тебе декорации, а дальше все зависит от тебя». Он взмахнул рукой, и перед Критом возникла картина. Окровавленное поле боя, усеянное телами убитых солдат. Крит узнал это место, это была одна из бесчисленных битв, в которых он принимал участие. Он видел, как он сам, молодой и безжалостный, расправлялся с врагами, не испытывая ни капли сожаления. «Помнишь?» – спросил Аид, наблюдая за реакцией Крида. «Ты гордился своей жестокостью, ты считал себя непобедимым, но посмотри, к чему это привело». Картина исчезла, и появилась другая, заброшенный город, где царили хаос и разруха. Крит узнал и это место, это была одна из колоний, которую он уничтожил, чтобы захватить ресурсы. Он видел, как голодные и отчаявшиеся люди умирали от голода и болезней, брошенные на произвол судьбы. «А это помнишь?» – продолжал Аид. «Ты думал, что ресурсы важнее жизни. Ты думал, что цель оправдывает средства. Но посмотри, что ты натворил». Крит отвернулся, не в силах больше смотреть на эти ужасные картины. Он чувствовал, как его душу наполняет стыд и отвращение. «Хватит», – прохрипел он. «Я не хочу это видеть». «Но ты должен», – ответил Аид. «Ты должен взглянуть правде в глаза. Ты должен осознать, кем ты был и кем ты можешь стать». Он подошел к Криду и положил руку ему на плечо. «Я здесь, чтобы помочь тебе, Виктор. Я не твой враг. Я твой проводник. Я покажу тебе путь к спасению». Крит посмотрел на Аида с недоверием. «Зачем тебе это? Что ты хочешь от меня?» Аид улыбнулся загадочной улыбкой. «Я хочу увидеть, на что ты способен. Я хочу увидеть, сможешь ли ты преодолеть свои недостатки и стать лучше. Я хочу увидеть, сможешь ли ты вернуть свою Аннабель». Он отпустил Крида и указал на горизонт, где виднелась одинокая башня, возвышающаяся над пустыней. «Твоя цель там», — сказал Аид. «В этой башне заключены твои страхи и твои желания. Тебе предстоит добраться до нее, и тебе предстоит столкнуться с тем, что тебя там ждет». Крит посмотрел на башню, и его сердце наполнилось тревогой. Он понимал, что это будет нелегко. Он понимал, что ему предстоит пройти через множество испытаний. Но он был готов ко всему, лишь бы вернуть свою Аннабель. «Я сделаю это», — сказал Крит, сжимая кулаки. «Я пройду через все испытания. Я преодолею все свои страхи. Я пожертвую всем, что у меня есть. Но я верну ее». Аид усмехнулся. «Удачи, Виктор», — сказал он. «Она тебе понадобится». И он исчез, оставив Крида одного в его личном чистилище, лицом к лицу со своими грехами и надеждами. Но это уже другая история.